Глава 7. Отец был в бешенстве. Он, оказывается, с самого начала был против прогрессивной сигнализации. Но мачеха настояла, и вот результат. Клодет выслушала много нелестных слов, так что отослать Магду, Рори и директора Тренкла было самым верным решением. Я бы тоже с радостью сбежала, оставив их выяснять отношения, но надо же было хотя бы попытаться узнать, откуда в отцовском кармане появился сильно специфический воровской артефакт. Достучаться до него удалось не с первого раза, но потом он все-таки прекратил орать и сфокусировал на мне взгляд. «Я понимаю, шок и все такое, но все же зачем ты пошел в комнату безопасности?» «Собирался проследить по камерам за...» Резко начал он и вдруг запнулся. «За кем?» — поторопила я, потому что дел еще было не в проворот. «За новым помощником Клодет». Он потер лоб, словно информация почему-то застряла в черепной коробке и не хотела выходить. «Я его выгнала», — буркнула мачеха, которую при мне только что отчитали как школьницу. «В твоем городишке?» — она кинула неприязненный взгляд за окно. «Все с самого начала пошло не так». «Выгнала?» — переспросил отец. «Надеюсь, недалеко, потому что я очень хочу посмотреть в его наглые глаза. Он мошенник, Ритта, и я требую...» «Стоп!» — прервала его я. «Если ты подозревал его в мошенничестве, почему позволил установить сигнализацию?» «Мой постоянный помощник попал в лекарню», — ответила мачеха. «Пришлось срочно искать ему замену и...» «И второй мошенник, здешний директор, посоветовал нам этого Гройса», — продолжил отец, зло сузив глаза. «Секунду, а как имя твоего постоянного помощника?» — спросила я, вдруг ухватив за хвост нехорошее предчувствие. «Маркус Фаву», — ответила Клодет. «Мракова бездна. Припомни, что случилось между тем, как ты собрался идти в комнату безопасности, и моментом, когда тебя нашла Рори», — велела я отцу. «Чуть позже вас обоих допросит мой коллега. Клодет, куда ты послала Нила Гройса?» «Никуда», — буркнула та. «Я просто вышла из себя. Оставайтесь тут, пока не подойдет инспектор Санчес». Я сорвалась с места. «Гройс не должен уйти, и не только потому, что мой отец посчитал его мошенником. Неспроста он получил работу помощника вместо так своевременно выведенного из игры Маркуса Фаву». Я метнулась в ту комнату, где мадам Мири поила Гройса чаем. Но там было совершенно пусто. В директорском кабинете тоже. Набрала номер Ковачика, но вдруг специалист по прогрессивным защитным системам явился посмотреть на то, как эту систему препарирует эксперт-криминалист. Но Эмили заявил, что никого во втором зале не видел. Оставались два выхода — главный и запасной. И там уже стояли наши ребята. Рассудив, что Гройс в приметной форме скорее сойдет за своего у входа для сотрудников, с низкого старта полетела туда, на ходу извещая Санчеса о появлении подозреваемого в форме серого цвета с золотым шнуром и эполетами. Алекс бросил короткое «принято», и тут я чуть не споткнулась при виде открывшейся еще с лестницы картины. Перегородив запасной вход своей немалой фигурой, ко мне лицом стоял сержант Абарьян, складывал летучие кораблики из каких-то бумажных листочков и запускал их в воздушное и прочее пространство. Пол вокруг него был уже усеян упавшими игрушками, но он не останавливался. «Абарьян, отставить кораблики!» — крикнула я, предчувствуя подвох. «Есть отставить кораблики, инспектор!» — во всю молодецкую глотку завопил сержант. «Почему вы тут, а не снаружи?» Я слегка сбавила громкость. У нас было негласное правило. У запасных входов парни дежурили на улице. Обычно так удавалось брать подозреваемых тепленькими и полными несбывшихся надежд. «Музейный охранник попросил», — простодушно признался сержант. «Так и сказал. Постой, мол, тут за меня, пока инспектор Барбелла не подойдет». А вот и подвох. Как он выглядел, этот охранник? «Да такой типичный музейный придурок. Форма вроде серая, а поверх — золотой шнур и эполеты», — перебила я, приходя в бешенство. «Так и сказал, стоять, пока я не подойду?» «Да, а еще сказал, что вы его по делу послали за...» «Молодец, Абарьян», — похвалила я сержанта. «Здорово выручил. Только мусор за собой прибери». «Ой», — он как будто только сейчас заметил небольших бумажных друзей. «Это... это что ж? Это ж бланки для штрафов. Только сегодня новую пачку получил». «Ничего, бланки не воробьи, новые напечатают», — утешила его я. «Лучше скажи, было у него что-нибудь в руках? Сумка? Папка?» Сержант пожал плечами и твердо ответил: «Ничего». Подозреваемый изрядно вырос в моих глазах. Похоже, именно он сунул отцу воровской дурман, потому что и в деле отвлечения полицейского без артефакта явно не обошлось. «Гройс ушел», — известила я Санчеса. «Отвлек артефактом сержанта у запасного выхода. Приплел мое имя, гнида такая, и ушел». «У тебя хоть фотография есть? Как его в розыск объявлять? По форме с золотыми эполетами?» — буркнул коллега. «Сейчас», — пообещала я, и побежала обратно в комнату безопасности. Конечно, если Гройс не изменил артефактом и внешность, но тогда бы это отметил сканер и... «И он вполне мог не проходить через рамку», — проскрипел очень вовремя напарник. «Когда возьмем его, оставишь нас наедине на минутку?» «Зачем?» — таких требований блокнот не предъявлял еще ни разу. «У меня есть большое желание, а главное — возможность заставить его на всю жизнь забыть твое имя», — буркнул тот. «А то если каждый будет думать, что бессмертный, мы с тобой еще много такого веселья огребем». «Сама разберусь», — пообещала я, но настроение почему-то слегка поднялось. Приятно, когда напарник не просто поддерживает, но и готов вступиться. На самом деле виноват только капитан с его дурацкой идеей отправить меня на шоу. Теперь каждая собака знает и в лицо, и по фамилии. Пока бежала наверх по лестнице, была возможность и порассуждать, и запыхаться тоже. «А я думаю, он готовился и точно знал, что родственники пригласят тебя», — возразил блокнот по-прежнему недовольно. Мы влетели в комнату безопасности, где у самого большого экрана неожиданно обнаружился Эмиль Ковачек. Он ковырялся в какой-то панели, а все экраны одновременно транслировали большой исход. Гости покидали музей. «Ты-то мне и нужен», — обрадовалась я. «На записи должен быть...» «А ты мне», — перебил он. «Смотри, какой расклад получается. Вместо сигнализации — изящная обманка с кучей маскирующих артефактов. Вместо подлинных экспонатов — две подделки, причем рукопись подделана значительно лучше». «Почему?» «Конечно, я потом в лаборатории еще раз гляну и в подробностях все распишу, но и беглый осмотр не позволяет сомневаться», — продолжил Эмиль. «Рукопись, по крайней мере, вся целиком, а в мифической книге лишь пара разворотов. Дальше пятой страницы текста нет вообще». «И о чем это нам говорит?» Я задумчиво уставилась на экран, который сейчас показывал мэра, его приятелей-застройщиков и капитана. Они наверняка прощались, и вскоре начальник появится в комнате безопасности. Но в голове крутился вопрос, почему же подделка оказалась такой топорной. «Думаю, что они не успели как следует подготовиться», — ответил эксперт. «Или Инкунабула вообще не должна была приехать на эту выставку, или вор с помощником до последнего не знали, что книга будет в экспозиции. В любом случае, им банально не хватило времени». «Вор с помощником?» — выцепила я из его слов самое важное. «Думаешь, Гройс был не один?» «О, у тебя уже есть подозреваемый», — обрадовался Ковачек. Тут я вернулась к своей теме и попросила скорее перенастроить экраны с прямой трансляции на запись, злясь на то, что слушала Эмиля и не сделала этого сразу. «Санчесу фотография нужна, а я точно видела подозреваемого на камерах». Объяснение удовлетворило, и эксперт снова стал копаться в прежней панели. Наконец, на одном из небольших экранов появилась запись. Ковачек уточнил время и вскоре сделал и отправил Санчесу фотографию Нила Гройса. «Посмотри, может, он где-то еще отметился? У запасного выхода есть камера?» — скривившись, попросила я. Эмиль вообще-то особой эмпатией не отличался, но тут все же спросил, в чем дело. Пришлось рассказывать, как вор прикрылся моим именем и запросто ушел с места преступления. Эксперт стал неприлично громко ржать, но снова влез в пульт, немного поковырялся в нем и вывел на большой экран все камеры одновременно. Они смотрелись там маленькими квадратиками, практически калейдоскопом, но и на том спасибо. Запасного выхода с перекрывшим его сержантом Абарьяном найти не удалось. «У него наверняка была машина», — сквозь застилающие глаза бешенства я все-таки начала соображать. «Где-нибудь рядом с музеем есть уличные камеры? На парковке точно нет, сама видела». «Есть», — быстро ответил эксперт, нырнув в свой рабочий планшет, напротив главного входа. «Гройс ушел через запасной», — уточнила я. «Прямо напротив запасного нет, но там улица с односторонним движением, где как раз для нарушителей висит дорожная камера. Сейчас получу доступ». И через полминуты он настроил один из экранов так, что на него пошел сигнал с нужной дорожной камеры. За филигранную работу я прощала нашему эксперту и отсутствие душевной чуткости, и странное чувство юмора. «С какого момента времени смотрим?» Я прикинула. На разговор с отцом и мачехой ушло не больше 5 минут. На беготню по лестницам и разговор с замороченным сержантом — еще 7. Тут, в комнате безопасности, я тоже не так давно. Прошло не больше 15 минут, и именно это время Эмиль отмотал назад. Мы напряженно уставились на экран, и как раз это застал появившийся в дверях капитан. «Докладывай», — приказал он, живо оценив рабочую обстановку. «Она упустила подозреваемого», — снова сорвался в хохот Ковачек, «из-за своей широкой известности в узких кругах». «Он ушел, потому что увидел меня с книгой в руках», — призналась я, не отрываясь от просмотра видео с уличной камеры. «И ведь Гройс не понравился мне с самого начала. Но как можно было предположить, что кладет доверит охрану своих экспонатов вору-профессионалу?» «По порядку», — кинув один единственный холодный взгляд на веселящегося эксперта, приказал начальник. «По порядку так по порядку. Только можно мне досмотреть?» «Мы смотрим запись с камеры поблизости от запасного выхода, через который ушел подозреваемый», — пришел на помощь Ковачек. «Стоп. Машина пронеслась по пустой улице, как метеор. Камера зафиксировала скорость, запрещенную в городе, и я заорала. Можешь увеличить?» Ковачек склонился к своему рабочему планшету, а я, нервно следя за его действиями, все же начала по порядку. С 2 поддельных экспонатов и артефактов отвода глаз вместо сигнализации. Затем перешла к подозреваемому, но тут капитан перебил. «Где нашла книгу?» «У ребят, которые обслуживали фуршет, в комнате была тележка», — начала я. «Я встретила ее и парня-официанта при выходе в выставочный зал. Там поили игристым». «Так», — нахмурился Поллок. «Что-то еще нашли?» «Обыск проводил сержант Корсини. Пришлось признать, что результатов я не знаю». «Что по подозреваемому?» — вернулся к прежней теме начальник. «Личность установлена?» «Подозреваемый?» — тут я снова чуть не задымила ушами. «Нил Гройс, судя по всему, вор-профессионал. Смог попасть в музей исключительно благодаря драке, в которой был покалечен Маркус Фаву. Это Фаву должен был устанавливать сигнализацию, из-за которой организаторы выставки отказались от полицейской охраны». На лице капитана не дрогнул ни единый мускул. И тут Ковачек радостно завопил. «Смотрите, он даже рукой в камеру помахал! Явно с приветом инспектору Барбелле!» Максимальное увеличение явило нам несколько размытую, но все же вполне узнаваемую рожу Нила Гройса, который скалился во все 32 зуба и махал рукой. Весельчак. «Номера?» «Пробиваю», — посерьезнел эксперт. Капитан вынул из кармана связной артефакт. «Мраков покерный турнир!» — сквозь зубы пробормотал он. «Сейчас и патруля-то на улицах нет. Диспетчер, на связи капитан Поллок. Отследите движение транспортного средства с номерным знаком». И он назвал номер, светящийся на экране с остановленной записью. «Превышение скорости в черте города. Да». «Нашел», — громко оповестил нас Эмиль. «Машина зарегистрирована на жителя Себасьи Михео Торваса. Неделю как числится в угоне». Почти одновременно капитан подтвердил, что слышит диспетчера, и повторил за ним. «Территория портовых складов. Строение 7». Коротко поблагодарил и перевел взгляд на меня. «Бросил машину у складов», — объявил он. «Где Санчес? Пусть едет, а тут сама поеду», — вскочила я. «Этот музей мне уже поперек горла». «Ритта», — понизил голос начальник, — «в деле снова фигурируют твои родственники. Тебе нельзя его вести». «Но Гройс-то мне не родственник», — возразила я, подключив все запасы самообладания. «Я просто осмотрюсь, проверю его машину и...» «Доложишь о результатах и поедешь домой», — приказал капитан. «И никакой самодеятельности». «Есть никакой самодеятельности», — бодро отрапортовала я и выскочила в коридор. Конечно, если бы не покерный турнир, капитан не был бы таким покладистым, но сейчас мне повезло. Во-первых, найду Гройса, порву на ленточке и успокоюсь. Во-вторых, не надо прощаться с отцом и мачехой. Надеюсь, Санчес и сам с ними управится. Пока я, сломя голову, неслась к машине, вспоминала, что там такого интересного могло быть рядом с портовыми складами. Ведь вряд ли же Гройс бросил там машину просто так. «На месте сориентируемся», — проскрипел напарник. «Вынь меня из сумки, когда приедем. Хочу осмотреться». Чтобы отвлечься, пока ехала, приставала к нему с вопросами о том, зачем ему вдруг так понадобилось наружу. Обычно ведь он прекрасно ориентировался и через сумку или планшетку. «Я не уверен», — постоянно отвечал он. «Вроде крутится что-то про склады, но что? Хочу осмотреться». От музея в историческом центре до портовых складов я домчалась меньше, чем за 5 минут. Время было вечернее, пробки рассосались, а в скорости я себя не ограничивала, поставив на крышу мигалку. Территорию складов огораживал длинный кирпичный забор высотой 3 метра, не меньше. Но угнанную машину вор бросил не возле ворот и не у забора. Строение 7 стояло немного особняком. Его задняя глухая стена вписывалась ровнёхонько в складской комплекс, и вот возле нее Гройс и оставил свой транспорт. Я затормозила рядом и вышла наружу, вытащив напарника из сумки. Одинокий фонарь давал достаточно света, чтобы оглядеться. Открыла дверь и тут же обнаружила серый маскировочный китель с золотым шнуром и эполетами. Он тоже был брошен за ненадобностью, а вор накинул какую-нибудь куртку и стал совершенно незаметным. Я взяла китель, чтобы упаковать в пакет для вещдоков, вовремя подсунутый напарником, и сразу поймала остаточный образ. Гройс отпечатался на кителе весь целиком, и, похоже, китель был не просто отличной маскировкой, а маскировкой с магической начинкой. Может случиться, что теперь Гройс вовсе и не Гройс, а совсем другой человек. И надо же так заморочиться, чтобы украсть древний фолиант. Видимо, он и вправду бесценный. Было свежо. По пустой улочке гулял соленый ветер, напоминая о близости моря. Я поежилась. «Подойди к стене», — потребовал шпионский блокнот. «Кажется, я узнаю это место». «Откуда?» — не поверила я. «Был здесь Сники?» «Не поверишь, был», — проскрипел тот. «Машину закрой и двигай к стене». Блокноту я доверяла, так что сделала, как он просил. Тем более, что вдруг я уверилась, что очень скоро найду Гройса, или кто он там на самом деле. В общем, пошла на поводу у напарника и интуиции. Стена была обыкновенной. Старая кирпичная кладка вполне могла действительно застать великого Бельфо. Вот только что мы тут должны найти? «Подними меня повыше», — велел блокнот. И почти одновременно с тем, как я подняла его примерно на уровень глаз, сама вдруг заметила большое круглое украшение на стене, обрамленное радиально расположенными кирпичами. 3 бочки, а над ними герб Альвалены. Герб был как раз на уровне моих глаз. «Оно!» — проскрипел блокнот. «Нажми на герб в основании». «Водяная матерь! Неужто старый потайной ход контрабандистов?» Я сделала, как просили, и вовремя успела отскочить, когда весь этот круг заворочился и пришел в движение, прокрутившись на центральной оси. Подгонять меня было не нужно, я без колебаний рванула внутрь. За спиной это подобие вращающейся двери захлопнулось, наглухо отрезая от света фонаря и уличного воздуха. Впрочем, тут же на стене рядом зажегся свет. Для романтиков тут стоило бы повесить факелы, но альваленцы всегда славились своей практичностью. Освещение было современным, включалось автоматически, а под не слишком высоким сводом тянулся короб вентиляции. В остальном ход оказался довольно атмосферным. Изнутри он был выложен не кирпичом, а старым, местами крошащимся камнем. Но идти было комфортно, а напарник предавался воспоминаниям, как когда-то 100 лет назад уже гулял здесь с прежним хозяином. С другой стороны, ход заканчивался тоже вполне прозаично, обыкновенной дверью с молоточком для стука. Наверное, прежде тут был в ходу какой-то особый условный сигнал, но меня впустили после крика «Откройте, полиция!». За дверью оказался знакомый портовый кабак у хромого Басти, который из всех прочих славился своей благопристойностью. Шутка ли, полицию отсюда вызывали реже, чем из остальных, почти в 1,5 раза. Охрана меня не узнала, пришлось вынимать значок. И на вопросы мне отвечали, но чтобы расслышать, нужно приложить усилия. Здесь громыхала музыка, заглушавшая все остальное. Оказалось, что старый потайной ход используют для привлечения любопытных туристов. Ну а когда не сезон, через него приходят те, кому лень объезжать всю территорию складов, чтобы попасть на первую портовую линию к парадному входу. «До меня через этот ход пришел мужчина. Где он?» — без экивоков спросила я, не надеясь, что в толпе смогу опознать Гройса в его новом обличье. Подошел к стойке, выпил, потом куда-то отошел. Охранник был немногословен, да и я больше ориентировалась на его жесты. «Благодарю за содействие». Я тоже двинула к стойке. В здешнем баре всем заправляла девушка в черной футболке и такой же косынке с черепом и парой скрещенных костей, повязанной по-матросски. С ней я тоже начала со значка и вопроса, куда делся мужчина, явившийся из потайного хода и сразу заказавший выпивку. «Ой, а я вас знаю!» — донеслось сквозь грохот новомодного хита. «Вы Рита Барбелла, а я Линет Джойс!» И она протянула мне крепкую ладонь. «Линет, помоги полиции!» Я с уважением взглянула на первого человека, узнавшего меня в костюме от Гарри Купера. «Куда ушел этот мужчина?» «Вообще он обещал вернуться. Кто-то позвонил ему на барматончик, и он сказал, что выйдет на улицу буквально на пару минут». «Не допил», — она показала на все еще стоящий на стойке полупустой стакан. «Давно?» — уточнила я, уже разворачиваясь к парадному входу. «Да минут 10 уж точно прошло», — в спину мне ответила Линет. Блокнот благоразумно вернулся в сумку, а я стала пробираться сквозь веселящихся людей. Все столики были заняты, а кто-то еще и выплясывал на свободном пространстве. Толкнув дверь наружу, поежилась на холодном ветру, который на первой портовой линии был куда как свежее, чем за складскими стенами. Отсюда открывался прекрасный вид на Альваленскую гавань, и даже в темноте были заметны огоньки на мачтах и смутные очертания стоящих на причале кораблей. Но очертаний людей, даже смутных, не обнаружилось. Возле кабака стояли несколько машин и в некотором отдалении мусорный бак, из которого отчетливо несло рыбьими потрохами. Я пробежалась вдоль здания в одну сторону, но Гройса не заметила и повернула назад, опасаясь, что околею на ветру. Ткань костюма, конечно, согревала, но от ветра спасти не могла. Миновав стоянку, я включила фонарь и двинулась дальше, стараясь смотреть и кругом, и под ноги. За мусорным баком обнаружилась большая дополнительная гора рыбьих потрохов и прочих отходов, которая вроде как к территории кабака не относилась, и, скорее всего, поэтому муниципальные службы успешно игнорировали ее наличие. Аромат стоял такой, что обоняние выдало короткое «сотрудничать отказываюсь». Еще чуть дальше, возле невысокого парапета, уже бились морские волны. Здесь проходил канал, который тянулся до судоремонтных мастерских. Отчего я задержала внимание на помойке с рыбьими потрохами, должно быть от злости. Но когда присмотрелась, вдруг заметила чуть сбоку, поверх склизкого мусора, разбитый связной артефакт. Интуиция велела рассмотреть его поближе. Я нагнулась, и угол обзора изменился. И вот тут я увидела ноги в чуть ли не светящихся лимонных мокасинах на белой подошве, а за ногами и все тело. За горой мусора лежал труп. У живых не может вот так неестественно поворачиваться голова. Проверила пульс. Его не было, но тело еще сохранило тепло и подвижность. И я все равно сначала набрала номер лекарской службы и уже потом капитанский. «Это точно подозреваемый?» — спросил он без эмоций. Внешне это был совершенно другой человек, но вот форменные брюки из серой ткани, а главное, приметные мокасины, сомнений не оставляли. Какой-то мраков убийца навсегда отнял у меня возможность самостоятельно порвать вора-весельчака на ленточке. Да что за день? «Оставайся на месте», — приказал начальник и отключился. Убийца не мог уйти далеко, ведь я вышла минут через 10-15 после Гройса, пока буду называть его так. И вокруг бегала тоже не больше 5, максимум 7 минут. И вместо того, чтобы поискать его по свежим следам, должна стоять на месте? «Остынь», — проскрипел напарник. «Убийца не дурак. Уехал сразу же, когда ты еще и в притон не зашла. Лучше посмотри на связной артефакт. Вдруг он не просто так валялся на помойке». Артефакт я схватила голыми руками, а надо было сразу класть в пакеты для вещдоков. Теперь сомнений не возникло. Он должен был принадлежать Гройсу, а разбил его убийца. Разбил качественно. Во всяком случае, мне ничего увидеть не удалось. Но вдруг получится у Эмиля. От аромата рыбьих останков уже слезились глаза, но я мужественно взялась за осмотр карманов Гройса, когда вдруг где-то неподалеку раздался громкий женский голос, «Инспектор Барбелла! Инспектор Барбелла, вы тут? Это Линнет из бара!» «Приятно, когда тебе встречаются не просто сознательные, но и сообразительные свидетели. К Линнет я бы все равно вернулась. Но вот поди ж ты, она сама вышла меня искать, бросив рабочее место». Я вынырнула из-за свалки. «Слава богу, с вами все в порядке», — обрадовалась девушка. «Только вонять теперь будете», — предупредила она. «А того мужчину нашли?» «Линнет, а вы случайно не заметили никого на улице? Ну, после того, как он ответил на вызов и оставил у вас свой стакан». «Смеетесь?» — удивилась она. «Мне за стойкой улицу не видно. Выходить надо». «Может, машина проезжала?» — гнула я свое. «Вдруг слышали чего?» «При нашей-то громкости?» — снова удивилась она. «Жаль». Я вздохнула и попросила дать показания, когда приедут другие полицейские. Линнет не стала отказываться, и я даже почти решила, что попрошу ее взглянуть на труп, когда вдалеке послышался вой полицейской сирены. «Так вы его все-таки нашли?» — догадалась она. «Ладно, я в бар. Показания дам, как обещала. А вы все же зайдите к нам погреться». Когда, предъявив Санчесу вместе с Ковачиком труп, я, стуча зубами, зашла таки погреться, музыка в «У хромого басти» звучала на вполне приемлемой громкости, а из посетителей остались только морячки с вблизи пришвартованных судов и те альваленцы, которым общение с полицией ничем не грозило. Потайной ход исправно работал и в сторону города. Чуть позже я лично в этом убедилась.